Хотя я наблюдал за ним не в первый раз, но не переставал удивляться, насколько быстро может двигаться это громадное животное. Дракус остановился, как вкопанный, прямо у костра. Снова принюхался и направился к ведру. Ведро, хоть и сделанное из прочного дерева и рассчитанное литров на 10, выглядело рядом с головой Дракуса крошечным, как чайная чашечка. Ящер снова принюхался, потом толкнул ведро носом и опрокинул его. Ведро прокатилось по дуге, но смола в нем была умята плотно. Дракус сделал еще шаг, снова принюхался и взял ведро в пасть. Меня охватило такое облегчение, что я даже забыл выпустить бечевку, ее выдернуло из моих рук, когда Дракус начал жевать ведро, перемалывая его массивными челюстями. Потом он дернул головой вверх и вниз, проталкивая липкую массу в глотку. Я испустил глубокий вздох облегчения и сел, чтобы лучше видеть Дракуса, кружащего около костра. Ящер выдохнул вал синего пламени, еще один, потом повернулся и покатился по огню, извиваясь и впечатывая его в грязь. Разметав костер, Дракус занялся тем же, чем и в прошлый раз. Искал разбросанные дрова, катался по ним, пока они не гасли, а потом пожирал. Я почти чувствовал, как каждая новая палка и полено, которые он проглатывал, проталкивают смолу Деннера глубже в его желудок, дробя, перемешивая и помогая ей растворяться. Прошло четверть часа, и Дракус завершил борьбу с огнем. Я надеялся, что к этому времени уже начнет сказываться действие смолы. По моим прикидкам, он съел раз в 6 больше летальной дозы, так что начальные стадии эйфории и мании пройдут быстро, потом наступит бред, паралич, кома и смерть. Я подсчитал, что все должно закончиться где-то за час, а может и раньше. Наблюдая, как Дракус воюет с разметанными огнями, я почувствовал укол сожаления. Это было великолепное животное. Мне не хотелось убивать его, не хотелось больше, чем пускать на ветер офалом, стоящий 60 талантов. Однако у меня не было никаких сомнений в том, что случится, если предоставить событиям идти своей чередой, а отягощать свою совесть смертями невинных людей — мне хотелось еще меньше. Вскоре Дракус прекратил есть. Теперь он просто катался по разбросанным веткам, гася огонь. Двигался он куда более энергично, верный признак того, что смола Деннера уже начала действовать. Он стал ворчать басовито, игулко, рык, рык, язык синего огня, перекат, рык, перекат. Наконец, от костра не осталось ничего, кроме поблескивающих углей. Как и в прошлый раз, Дракус покрутился по ним и лег, окончательно потушив весь огонь на вершине. С минуту он лежал спокойно, потом заворчал снова рык, рык, язык пламени. Он зарывался брюхом глубже в угли, как будто ерзал от волнения. Если это начало мании, то, на мой взгляд, оно пришло слишком поздно. Я-то надеялся, что сейчас он будет уже на всех парах двигаться к бреду. Неужели я неправильно рассчитал дозу? Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я заметил, что откуда-то идет свет. Сначала я подумал, что раздуло облака, и из-за горизонта выглядывает луна, но когда отвернулся от Дракуса и посмотрел назад, то увидел кое-что другое. На юго-западе, едва ли в 3 километрах от нас, сиял трибон. Это был не обычный тусклый свечной свет в окнах, нет, там повсюду горели высокие костры. На секунду я решил, что город объят пожаром, но потом понял, что происходит. Праздник урожая. В центре города горит огромный костер, а около домов костры поменьше, где люди почуют сидром усталых работников. Сейчас все пьют и бросают в костры соломенные чучела, куклы, связанные из снопов пшеницы, ячменя, соломы, мекины. Чучела, сделанные так, чтобы быстро и ярко вспыхивать. Ритуал конца года, предназначенный для отпугивания демонов —